Глава 4. Истинная радость больного. Далее Бхагаван сказал Манджушри Кумарабхути: «Манджушри, ты пойди справиться о здоровье Величхавского Вималакирти». Манджушри сказал: «Бхагаван, Величхавский Вималакирти проявил отвагу и находчивость в реализации труднореализуемого и полностью проник в понимание глубоких характеристик дхарм. Мастер в использовании превосходных слов и совершенных слов, с такой находчивостью в поучениях, что его никто не может прервать, обладает умом, не имеющим антипатии ни к каким существам, достиг совершенства во всех деяниях бодхисаттвы, полностью входит во все сокровенные места, состояния и объекты всех бодхисаттв и пратека Будд. Мастер в отвержении мест, состояний и объектов всех мар. Развлекается великими сверхъестественными способностями Абхиджня. Достиг совершенства в методе и праджне. Достиг высших из высших объектов, недвойственных и нераздельных с дхармовым пространством. Мастер в объяснении учения о творении бесчисленных видов одним творением дхармакаи. Мастер в определении способностей всех существ и понимание того, как осуществить их обретение. Мастер метода, следующий в постижении, достиг мастерства в разборе вопросов. И поскольку он не может удовольствоваться малым вооружением броней, то в таком случае пойду по благословению Будды к нему и попрошу объяснить именно то, какова истина, какова сила. Далее. Те бодхисаттвы, те великие шраваки, те шатакрату, брахмы и хранители мира, те сыновья богов и те дочери богов, которые находились в том кругу, подумали так. При беседе этих двух, Манджушри Кумарабхуты и того высшего существа, обязательно будет большой разговор об учении. Тогда 100 тысяч бодхисаттв, около 500 шраваков, великое множество шатакрату, брахм и хранители мира, великое множество сотен тысяч детей богов, последовали за Манджушри Кумарабхутой, чтобы послушать учение. Далее, полностью окруженный и предшествующий теми бодхисаттвами, теми великими шраваками, теми шатакрату, брахмами и хранителями мира, всеми теми детьми богов, Манджушри Кумарабхута отправился в великий город Вайшали. Далее. Личхавский Вималакирти подумал так. Придет Манджушри Кумарабхута и множество свиты, поэтому благословлю-ка я этот свой дом на превращение в пустой. Он благословил тот дом на превращение в пустой, и дом опустел так, что в нем не было даже привратника, кроме того единственного ложа, на котором лежал и сидел больной Вималакирти. В нем не было никаких стульев, или стульчиков, или сидений. Далее Манджушри шел туда, где находилось жилище Вималакирти. Придя, вошел вовнутрь и увидел, что дом пуст. В нем не было даже привратника, кроме того, единственного ложа, на котором лежал и сидел Вималакирти, не увидел другого стула, или стульчика, или сиденья. Далее Личхавский Вималакирти увидел Манджушри Кумарабхуту. Увидев же, сказал так. «Добро пожаловать, Манджушри! Очень хорошо, Манджушри, что ты пришел. Вижу неприходившего, невиданного, неслушанного прежде». Манджушри сказал. «Как говоришь, домохозяин, так и есть. Тот, кто пришел, потом не приходит. Тот, кто ушел, тоже не уходит потом. Почему же? Потому что и пришедшего не признаем приходящим, и ушедшего не признаем уходящим. И то, что видим, не является тем, что будет увидено потом. Высшее существо, ты терпишь мучения или поправляешься? Не беспокоит ли тебя состояние здоровья? Проявляется ли это твоя болезнь в чем-то или нет? Бхагаван справляется о твоем здоровье. Все ли у тебя в порядке? Не беспокоит ли что? как идут дела, как жизнь, наслаждаешься ли силой, блаженством и чистотой, благополучен ли. Домохозяин, от чего возникла эта твоя болезнь? Сколько длится после возникновения? Как ведет себя? Когда утихнет? Вималакирти сказал: Манджуши, эта моя болезнь существует столько же, сколько существует неведение и жажда существования. Моя болезнь существует столько же, сколько болезнь всех существ. Когда все существа лишатся болезни, тогда исчезнет и моя болезнь. Почему же? Манджуши, живое существо, состояние бытия, бодхисаттвы, при его явлении ради блага других в сансаре, у существ же сансары, имеется болезнь. Когда все существа лишатся болезни, тогда и бодхисаттва будет здоров. Так, например, Манджуши, если заболел единственный ребенок купца, то из-за его болезни заболевают и оба родителя. Оба родителя стараются страдать до тех пор, пока не выздоровеет этот их единственный ребенок. Аналогично Манджуши. Бодхисаттва любит всех существ, как единственного ребенка, и он тоже будет болеть из-за болезни всех существ. Если же у существ нет болезни, то и он не болеет. Что же касается твоего вопроса, Манджуши, от чего возникла эта болезнь, то отвечу, что болезнь бодхисаттв возникает из-за великого сострадания. Манджуши сказал: «Домохозяин, если этот твой дом пуст, то не означает ли это то, что у тебя нет никакого слуги?» Вималакирти сказал: «Манджуши, все страны Будд тоже пусты». Манджуши сказал: «Чем же опустошены?» Вималакирти сказал: «Опустошены пустотой». Манджуши сказал: «Что пустого есть в пустоте?» Вималакирти сказал: «Познание опустошается пустотой». Манджуши сказал: «Можно ли познать пустоту?» Вималакирти ответил: «То познание тоже пусто. Пустота не познает пустоту». Манджуши спросил: «Домохозяин, где искать пустоту?» Вималакирти ответил: «Манджуши, пустоту надо искать через 62 взгляда». Манджуши спросил: «Посредством чего нужно искать 62 взгляда?» Вималакирти ответил: «Их надо искать посредством полного освобождения Тадхагаты». Манджуши спросил: «Посредством чего следует искать это полное освобождение Тадхагаты?» Вималакирти ответил: «Надо искать посредством осуществления первой мысли о всех существах». «Что ты сказал, Манджуши? Ты сказал: разве у тебя нет слуги?» «На это я отвечаю: моими слугами являются все мары и противники». «Почему же?» «Мары превозносят сансару. Сансара – слуга бодхисаттвы. Противники превозносят взгляды. Бодхисаттва же уклоняется от каких-либо взглядов. Поскольку так, то все мары и все противники – мои слуги». Манджуши сказал: «Домохозяин, какова твоя болезнь?» Вималакирти ответил: «Не имеет формы и неописуема». Манджуши спросил: «Владеет ли та болезнь телом или же умом?» Вималакирти ответил: «Поскольку тело уединено, то не владеет телом. Поскольку ум – иллюзорная дхармата, то не владеет и умом». Манджуши спросил: «Домохозяин, какой элемент из четырех элементов – элемента земли, элемента воды, элемента огня, элемента воздуха и элемента пространства – вредит тебе?» Вималакирти сказал: «Манджуши, я болен из-за того элемента, который является элементом, вызывающим болезнь у всех существ». Манджуши спросил: «Как бодхисаттва должен истинно радоваться болезни бодхисаттвы?» Вималакирти ответил: Тело непостоянно, и поскольку лишено уныния и страсти, явления ума и желающего, то не является истинно существующим телом. Тело страдает, и поскольку радуется уходу в нирвану, то не является. Тело не имеет сущности «я», и поскольку в таком случае осуществляется созревание существ, поскольку тело успокоено успокоенностью, то не является. Являет все плохие деяния, и поскольку происходит посмертное перемещение души, то не является. Бодхисаттва должен истинно радоваться болезни бодхисаттвы так. Из-за моей болезни я чувствую сострадание к другим больным существам, вспоминаю о прошлых страданиях, вспоминаю о необходимости осуществления блага других, реализации корня добра, осознаю изначальную совершенную чистоту и необходимость отсутствия жажды и решаю, что благодаря постоянному проявлению усердия стану царем-целителем, устраняющим все болезни. Манджуши сказал, «Сын рода, как больной бодхисаттва должен в своем уме исследовать и удостовериваться в истинности?» Вималакирти ответил, «Манджуши, больной бодхисаттва должен в своем уме исследовать и удостоверяться в истинности так. Болезнь не существует изначально, не существовала в прошлом, возникает из-за явления деяний, основанных на ложных представлениях. Возникает от клеш, проявляющихся в результате признания истинным, не являющегося действительным. В абсолютном, высшем смысле мы не воспринимаем здесь никакой дхармы, которая бы называлась словом «болезнь». Почему? У этого образованного из четырех махабхут тела и этих дхату нет никакого либо хозяина, я, сущности, не порождающего. У этого тела нет сущности я. И за исключением умственного явления, признания я чем-то или чего-то в качестве я, или сущности и так далее, нет ничего такого. В абсолютном высшем смысле мы не воспринимаем в нем того, что называется болезнью. Поскольку так, то не следует признавать «я» и сущность. Надо пребывать в полном понимании корня болезни. Так он должен покончить с осуществлением, существованием представления о теле как о «я» и породить представление о теле как о совокупности дхарм. Это тело – соединение множества дхарм, и когда оно рождается, то рождается множество дхарм. Только дхармы. Когда же оно прекращает свое существование, то прекращают свое существование только дхармы. Те дхармы не ощущают, не познают друг друга. Когда эти дхармы рождаются, то не думают «я рождаюсь». Когда же прекращают свое существование, то не думают «я прекращаю свое существование». Для того, чтобы полностью понять и признать идею о теле как о дхармах, следует размышлять таким образом. То, что я думаю о дхармах таким образом, то есть как о «я», ложно. Ложное – великая болезнь. Я должен расстаться с болезнью. Чтобы полностью избавиться от болезни, нужно быть настойчивым. Что же здесь избавит от болезни? Итак, избавит отвержение восприятия в качестве «я» и восприятие в качестве «моего». Что же избавит от восприятия в качестве «я» и восприятия в качестве «моего»? Итак, избавит отделение от двух. Что же здесь отделит от двух? Итак, отделит идея того, идея, что всюду действующее явление, как внешнее и внутреннее, в действительности не существует. Что же здесь устранит всюду действующее явление, как внешнее и внутреннее? Устранение состоит именно в том, чтобы не отходить. Совершенно не отходить, абсолютно не отходить от идеи равенства. Равенство чего? Равенство всех дхарм от меня до нирваны. Почему же? Именно потому, что пусты оба, Я и что бы то ни было другое, вплоть до нирваны. Почему же эти два пусты? Поскольку описывается только как наименование, то эти два пусты. Они совершенно не имеют места. Итак, благодаря тому видению равенства, не считаем болезнь одно, шунята другое. Болезнь шунята... Следует признавать, что то ощущение не имеет ощущения. Благодаря тому видению не следует признавать и прекращенность ощущения. Хотя при полной реализации качества Будды и отвергают оба вида ощущений, приятное и неприятное, то нет и не порождения великого сострадания ко всем существам, родившимся в плохих формах жизни. Нужно действовать так, чтобы устранить у этих существ болезнь посредством исследования и достижения путем личного удостоверивания уверенности в соответствующих действительности характеристиках дхарм. Не следует присоединять к ним какую бы то ни было дхарму, не следует устранять. Нужно объяснять им учение, чтобы они полностью поняли ту основу, причину, из-за которой возникла болезнь. Что же это за основа? Итак, основа – восприятие особенного, совокупного. Основа – восприятие особенного. Сколько восприятий, столько и основ болезни. Сколько же воспринимают как особенное? Что же воспринимают как особенное? А как особенное воспринимают три мира. В чем же состоит полное познание основы восприятия особенного? Итак, восприятия нет. Ничто не воспринимается, и никто не воспринимает. Тот, кто не воспринимает и особенное. Что же не воспринимает? Итак, не воспринимает, опираясь на двойственный взгляд. Взгляд о себе и взгляд о другом. Поэтому называется невосприятием. Так Манджуши должен больной бодхисаттва удостовериваться и достигать в своем уме уверенности, чтобы устранить старость, болезнь, смерть и рождение. Такова Манджуши болезнь бодхисаттв. Если бы она не была такой, то были бы бесполезны все усилия. Так, например, поскольку побеждает противника, то называется героем. Аналогично, поскольку утихомиривает страдания старости, болезни и смерти, то называется бодхисаттвой. Тот больной бодхисаттва должен думать так. Подобно тому, как моя болезнь не является действительной и не существует, так и болезнь всех существ тоже не является действительной и не существует. Когда он размышляет таким образом, то не впадает во взгляды о пользе, и у него рождается великое сострадание к существам. Без рождения к существам великого сострадания, побуждающего проявлять усердие, чтобы устранить приходящие клеши, не обойтись. Почему же? При наличии великого сострадания у бодхисаттвы, впавшего во взгляд о пользе, он будет горевать из-за необходимости получать различные рождения. При наличии же великого сострадания у бодхисаттвы, лишенного наличия взгляда о пользе, он не будет горевать из-за необходимости получать различные рождения. Он не рождается, являя этот взгляд. Он рождается, совершенно не являя не то что взгляда, но и дискурсивных мыслей. Поэтому он рождается свободно, по желанию. Он является и уходит свободно. Поскольку же свободно рождается и свободно является и уходит, то имеет возможность, способность, силу. И силу объяснять учением, освобождающие связанных существ от уз. Так Бхагаван говорит: то, что сам связанный освободит от уз другого, это невозможно. А то, что сам освободившийся освобождает от уз другого, это возможно. Поскольку так, то бодхисаттва должен быть свободным, а не связанным. Что же здесь связывает? Что освобождает? овладение освобождением от мира без метода узы бодхисаттвы. Вхождение в сансарное бытие мира посредством метода освобождает. Вкушение тхьяны, самадхи и самапатти без метода узы бодхисаттвы. Вкушение тхьяны, самадхи и самапатти посредством метода освобождает. Недополненное методом пражня связывает. Дополненное методом пражня освобождает. Недополненный пражня метод связывает. Дополненный пражня метод освобождает. Какова же здесь недополненная методом пражня, которая связывает? Итак, верное понимание шуньяты, отсутствие признака и отсутствие желания и отсутствие верного понимания реализации 32 признаков и 80 знаков превосходных, украшение страны Будды и полное созревание и полного созревания существ. Недополненное методом пражня связывает. Какова же здесь дополненное методом пражня, которое освобождает? Верное понимание реализации 32 признаков и 80 знаков превосходных, украшение страны Будды и полного созревания существ и хорошее понимание шуньяты, отсутствие признака и отсутствие желания, дополненное методом пражня, освобождает. Каков же здесь недополненный пражний метод, который связывает? Не отдавать на просветление все корни добра, образованные в результате непребывания во всех взглядах, проявлениях, клеш, страстях и скрытых потенциях, симпатиях и антипатиях, недополненный пражний метод связывает. Каков же здесь дополненный пражний метод, который освобождает? Полностью отдавать на просветление все корни добра, образованные в результате отвержения всех взглядов, проявлений клеш, страстей и скрытых потенций, симпатий и антипатий, и не гордиться этим. Это дополненный пражний бодхисаттвы метод освобождает. Здесь Манджушри. Больной бодхисаттва должен удостовериться и обретать уверенность в истинном понимании тех дхарм таким образом. То, что познает тело, ум и болезнь, как непостоянные, страдания, пустые и не имеющие сущности «я», является его праджней. Хотя и может полностью избавиться от болезни и не рождаться, не прерывает поток перевоплощений и занимается благом существ. То, что приводит к этому, это метод. То, что познает тело, ум и болезнь, как взаимно связанные и неразделимые, как переходящие из одного рождения в другое, и не являются ни новыми, ни старыми, являются его пражней. Его метод состоит в том, чтобы не порождать полного успокоения и прекращения существования тела, ума и болезни. Манджушри. Хотя больной бодхисаттва и должен обрести в своем уме уверенность таким образом, но он не должен быть уверенным или неуверенным. Почему же? Если пребывает в уверенности, то это свойство ребенка или простофили. Если же пребывает в неуверенности, то это свойство шравака. Поскольку так, то бодхисаттва не должен пребывать в уверенности и неуверенности. Объект бодхисаттвы таков, что он не пребывает в том. Объект бодхисаттвы таков, что не является ни объектом обычного существа, ни объектом святого. Объект бодхисаттвы таков, что и сансара, и клеши не являются его объектом. Объект бодхисаттвы таков, что и имеющийся у познавшего нирвану объект, и имеющийся у постоянно пребывающего в паринирване объект не являются им. Объект бодхисаттвы таков, что явление четырех мар и истинный уход от всех объектов мары не являются его объектом. Объект бодхисаттвы таков, что и поиск мудрости, всеведения и обретение мудрости несвоевременно не являются его объектом. объект бодхисаттвы таков, что и знание четырех истин, и несвоевременное познание истины не является его объектом. Объект бодхисаттвы таков, что и признание больным, и полное владение возможностью рождаться в мире по желанию не является его объектом. Объект бодхисаттвы таков, что и познание нерожденности, и проникновение в понимание истинного не являются его объектом. Объект бодхисаттвы таков, что и зависимое возникновение, и все взгляды не являются его объектом. Объект бодхисаттвы таков, что и шумное сборище всех существ, и скрытые потенции клеш не являются его объектом. Объект бодхисаттвы таков, что и уединение, и состояние исчерпанности мыслей не являются его объектом. Объект бодхисаттвы таков, что и три мира, и дхармовое пространство не являются его объектом. Объект бодхисаттвы таков, что и шуньята, и поиск всех видов достоинств его объект. Объект бодхисаттвы таков, что и отсутствие признаков, и восприятие, и признание осуществления полного спасения существ его объект. Объект бодхисаттвы таков, что отсутствие желания и явление себя существом мира по желанию его объект. Объект бодхисаттвы таков, что и нереализация каких бы то ни было деяний и непрерывание потока реализации всех корней добра его объект. Объект бодхисаттвы таков, что и шесть парамид, и приход на другую сторону помыслов и поступков всех существ его объект. Объект бодхисаттвы таков, что и шесть абхиджня и истощение скверны не являются его объектом. Объект бодхисаттвы таков, что и пребывание в высшем учении и невосприятие плохого пути его объект. Объект бодхисаттвы таков, что и четыре безмерных и неполучение рождения в мире Брахмы его объект. Объект бодхисаттвы таков, что и шесть памятований и вся скверна не являются его объектом. Объект бодхисаттвы таков, что и тхьяны, самадхи и самапати и нерождение благодаря самадхи и самапати его объект. Объект бодхисаттвы таков, что и четыре установления в памятовании и тело, ощущения, мысли и дхармы не являются его объектом. Объект бодхисаттвы таков, что и четыре истинные отвержения и двойственное восприятие благого и неблагого не являются его объектом. Объект бодхисаттвы таков, что и реализация четырех основ ритхи и овладение основой ритхи чудесного возникновения – его объект. Объект бодхисаттвы таков, что и пять способностей и знания высших и не являющихся высшими способностей всех существ – его объект. Объект бодхисаттвы таков, что и пребывание в пяти силах и радование десяти силам Тадхагаты – его объект. Объект бодхисаттвы таков, что и полная реализация семи членов просветления и мастерство в знании полного раскрытия классификации ума – его объект. Объект бодхисаттвы таков, что и пребывание на пути и невосприятие плохого пути – его объект. Объект бодхисаттвы таков, что и поиск сочетания состояния успокоенности и высшего видения и не впадение в полную успокоенность – его объект. Объект бодхисаттвы таков, что и познание всех дхарм, как имеющих своим признаком непорождаемость и полная реализация 32 признаков, 80 знаков тела Будды и украшений – его объект. Объект бодхисаттвы таков, что явление метода Шравака и протека Будды и неотход от качеств Будды – его объект. Объект бодхисаттвы таков, что и исследование идеи, заключающейся в том, что все дхармы имеют целиком и полностью чистую природу, и явление деяний в соответствии с пожеланиями, верованиями и приверженностью всех существ – его объект. Объект бодхисаттвы таков, что и постижение всех стран Будд как имеющих характеристики пространства, совершенное отсутствие уничтожения и возникновения, и явлений во многообразии и множестве достоинств стран Будд его объект. Объект Бодхисаттвы таков, что и явление полного вращения колеса учения, и великой пари нирваны, и не оставление деяний Бодхисаттвы, его объект. При изложении этого поучения у 8000 детей богов, из тех детей богов, которые пришли с Манджушри Кумарабхутой, родилась мысль о наивысшем, истинно совершенном просветлении.